Глава 6. Вторник, 5 марта. «Есть что-то завораживающее в ключах, правда?» — сказала Эшли, вертя в пальцах второй ключ. «Есть, особенно если они как-то связаны с прошлым твоей бабушки», — отозвалась Робин, собирая со стола миски из-под хлопьев. Сегодня у нее был выходной, и спешить было некуда, и они с Эшли могли провести время вдвоем. «Как думаешь, сколько подсказок она нам оставила?» 8, сразу сказала Эшли. Робин кивнула. Каждый раз было ровно 8, любимое число бабушки Джинни. Она называла его женским номером, такой же фигуристый, довольный собой и гордый. «Надо брелок для ключей завести», — пробормотала Эшли. «У тебя лишнего не найдется? «Не-а. Ну не волнуйся, я сейчас пойду побегаю и по пути заскочу в магазин, что-нибудь зацеплю». Эшли вдруг застыла, как вкопанная. Ключ выпал у нее из пальцев, звякнул о стол и покатился по кафельному полу. Робин с беспокойством посмотрела на сестру. «Ты в порядке?» «Я-то в полном порядке», — ответила Эшли угрожающе спокойным тоном. «Посижу пока тут, полюбуюсь на кусочек вида из окна, пока ты, значит, пойдешь, побегаешь и заскочишь в магазин». «Эшли...» «Ну, если станет скучно, сделаю себе захватывающую тренировку на руки. Или, может, подавлюсь какой-нибудь из своих чудесных таблеток. Тоже развлечение!» Робин прикусила губу. «Ну, я могу никуда не идти». «Нет-нет, что ты!» — вскинулась Эшли. «Не ставь свою яркую, насыщенную жизнь на паузу из-за своей глупенькой и поломанной сестренки. Фу!» Робин подошла, но Эшли только вскинула руки. «Робин, не надо! Не надо меня жалеть!» Робин вздохнула. Она ненавидела тот день, тот несчастный случай, за то, что он превратил ее сестру, полную жизнь с огнем в глазах, в... это. Но она не знала, что сказать. «А чего мне тебя не жалеть? С тобой случилась трагедия. Конечно, мне тебя жаль!» «Ага. Вот она я, ходячая трагедия. Ой, простите, трагедия на колесах!» — передразнила Эшли и резко развернулась от обеденного стола. «Ввязалась себе на голову. Понятия не имею, о чем думала бабушка Джинни, когда все это придумывала. Ради чего мне было брать отпуск в лаборатории и лететь через полмира ради какого-то ребяческого квеста? Не, Робин, давай сама. У тебя быстрее выйдет». «Быстрее, но скучнее». Не согласилась Робин, но Эшли уже пыталась продраться на кресле в сторону коридора. Эшли громко захлопнула дверь в спальню, и Робин осталась в одиночестве. Но был у них хороший денёк вдвоем, и хватит, пожалуй. «Бабуль, ну что вот мне с ней делать?» — грустно спросила Робин в пустоту, пока мыла посуду после завтрака. Но пустота промолчала, а вместо ответа раздался звонок. Внизу ждал Зак, и Робин с облегчением отправилась на улицу. От его теплой улыбки ей сразу полегчало. «Ты как, подруга? Ты выглядишь какой-то взволнованной». «Эшли опять концерты устраивает», — мрачно ответила Робин. «А, сестринские тёрки». Зак прибавил шаг, и Робин поспешила за ним. «Да кто ее разберет, что у нее на уме? То сидим, воркуем, как голубки, а через минуту я уже во всем виновата». Она бросила взгляд на высокие холмы, окружавшие город. «С ней как на вулкане. Весь этот гнев бурлит в ней, как лава, ни к чему хорошему это не приведет». «То, что с ней произошло, конечно, кошмар», — тихо сказал Зак. «Ты прав, но это случилось 8 лет назад, а злится она, как будто это все было вчера. Эшли ведь не просто велогонщица. Она умная, остроумная, дерзкая, всегда готова на любой кипиш». Жаль, что от этого почти ничего не осталось. Хоть бы я могла ей как-то помочь. Зак взял ее за руку. «Ты можешь только быть рядом, Робин». Она согласно кивнула и вдруг осознала, что он держит ее за руку прямо посреди пробежки. «Хочешь, я вас познакомлю?» «С удовольствием», — сразу отозвался он. «После пробежки пойдем? «А чего бы и нет». «Мне, конечно, надо бы отчет дописать, но это подождет. «А про что отчет? Что-то интересное?» «Конечно, у меня вся работа интересная», — ухмыльнулся Зак. Он был морским биологом и писал кандидатскую в университете. Морские твари увлекали его так же, как Робин, детали авиационных двигателей. «Хотя, конечно, не настолько интересная, как твоя легендарная сестра». «Договорились. Заканчиваем пробежку, возвращаемся к тебе, и я поднимаюсь». «Отлично». Робин сразу же полегчало. Зак по-прежнему держал ее за руку, но когда они свернули на оживленные улицы Вайкики, он отпустил ее, чтобы кому-то помахать. В этот момент она заметила, как к ним навстречу шел Коуди в форме Макдональдса. Классическая мешковатая униформа, которую, казалось, шили одного размера на всех. «Привет, ребят!» — сказал парнишка, нервно оглядываясь по сторонам. «Привет, Коуди! Сегодня не на учебе?» — удивилась Робин. «Не, учеба потом начнется. У нас в 12 классе свободное расписание, поэтому могу подрабатывать». Он неловко указал на свою форму. «Как будто по тебе шили», — пошутил Зак. Коуди натянуто улыбнулся. «Ужасная работа. Но кушать-то нам что-то надо». «Нам?» — переспросила Робин. «Ну, семье». Робин с тревогой посмотрела на его усталое лицо и напряженные плечи. «Дома не все хорошо, да?» Он пожал плечами. «Да как у всех. У отца все меньше работы, так что каждый помогает как может». «А мама?» «Мамы нету», — пробормотал он. «Ладно, пойду я, а то влетит за опоздание. До скорого». Он поспешно ретировался, оставив Робин и Зака в неловком молчании. «Бедняга», — тихо сказал Зак. «Надо бы как-то ему помочь», — пробормотала Робин, мысли роились у нее в голове. С облегчением она заметила поблизости сувенирную лавку и решила отвлечься, чтобы купить брелок для ключа. Выбор был не ахти. Пластиковые хулы девочки, пальмы, всякий туристический ширпотреб. Но тут Зак вовремя отыскал отдел с сувенирами, посвященными Пёрл-Харбору. И Робин с радостью выбрала брелок в виде маленького самолетика. Интересно, летала ли бабуля на таких самолетах? Пока Робин несла покупку к кассе, любуясь изящным силуэтом брелка, она с удивлением поняла, что ей до дрожи хочется продолжить квест. Она прибавила шагу, и когда они с Заком шли вдоль одного из знаменитых пляжей Оаху, он с усмешкой заметил. «Ничего себе, Робин! Ты что, турборежим включила?» «Да меня дома квест незаконченный ждет. «Понял. Ну что, поднимемся?» Пойдем. Робин пошла вперед, отчетливо ощущая, как нервничает. Она открыла дверь, и тут же навстречу выехала Эшли, будто никакой утренней ссоры и не было. «Привет, Робин! Как побегала?» «Отлично, спасибо. Смотри, какой брелок нашла!» Она протянула ладонь с маленьким металлическим самолетиком. Эшли взяла его, оценивающе покрутила в пальцах и с одобрением кивнула, но тут же заметила Зака. «Вот это поворот! Ты еще и мужика где-то откопала! Доброе утро, мужчина!» Щеки Робин мгновенно залил румянец. «Эшли, это Зак, мой друг, с которым я тренируюсь. Мой друг, ясно?» Робин не могла понять, то ли ей почудилось, то ли сестра и правда приосанилась в кресле и кокетливо поправила водопад своих каштановых волос. Робин мрачно дернула себя за собранные хвосты, мокрые от пота волосы, и подошла ближе к Заку. «Водички?» «С удовольствием», — сказал он и проследовал за ней в квартиру, прихватив по пути конверт с письмом. «Так вот это и есть тот самый знаменитый квест, про который Робин целыми днями рассказывает», — заметил он, вертя в руках конверт. Робин уже открыла рот, чтобы ответить, но Эшли моментально вмешалась и деловито подкатила к нему. «Он самый! Второе письмо от нашей бабушки Джинни. В нем зашифрованная подсказка». «Подсказка? Прекрасно!» Зак деловито потер ладони и наклонился, чтобы внимательнее прочитать письмо. Глядя на них двоих, стоящих почти вплотную, Робин едва не выронила стакан, который доставала из шкафа. Лишь в последний момент она подхватила его у самого пола. «Богатый вкус и аромат, что надо, друг мой. Поужинаем в чепчиках на воздухе весной». Начало примечания. В оригинале «Dine on a bonnet». Боннет в американском английском — традиционный женский головной убор, что-то вроде чипца или капора. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Прочитал Зак вслух. Затем повторил с напускным британским акцентом. Эшли захихикала. «Ну, прямо его величество, король Британии!» «Вообще-то у нас королева», — рыкнула Робин, удивленная внезапной переменой в поведении сестры. «Ну, не звать же Зака королевой, в самом-то деле!» — ухмыльнулась Эшли и метнула двусмысленный взгляд на мускулистые бедра Зака. Робин благоразумно промолчала, а Зак, к счастью, был слишком увлечен подсказкой. «Богатый вкус и аромат» звучит как рекламный слоган. «Может, кофе?» «Я тоже так подумала», — кивнула Эшли. «Тут нет случайно кофейной плантации поблизости?» «Есть и не одна, но в основном они на Большом острове. Здесь, на Оаху, есть Гринворд, но... При чем тут чепчики? Чепчик — это ведь головной убор, да?» «Или капот», — вмешалась Эшли. «У британцев боннет. Еще и это значит. Типа крышка спереди машины». «Крышка спереди?» — расхохоталась Робин. Но Зак одобрительно закивал. «Ага, капот! Значит, это может быть какое-нибудь автокафе!» Эшли поморщилась. «Макафта, что ли? Господи, бабуль, ты уже до Макдональдса докатилась?» «Нет, нет, не Макафта. Я про те старомодные автокафе, куда подъезжаешь на своей ласточке, паркуешься, и девчонки сразу вокруг начинают виться». Он вдруг покраснел. «Ну, то есть это не про меня, просто кому-то нравится. Таким клёвым чувакам с клёвыми тачками». Робин улыбнулась, заметив, как он смутился, и уже готова была подразнить его, как вдруг Эшли, уткнувшаяся в телефон, воскликнула. «Бинго!» «Так, что ты там нашла?» — оживился Зак. Эшли повернула к нему экран. «Смотри!» «А, да я знаю это место!» — обрадовался он. «У меня профессор на первом курсе все уши прожужжал, как в молодости мечтал туда сходить». «Куда?» — спросила Робин. Ей было тяжело смотреть, как Эшли с Заком что-то оживленно разглядывают. Кажется, старые черно-белые фотографии. «Эй, ребятки, а можно мне тоже посмотреть, пожалуйста?» Они подпрыгнули от удивления. «Ой, Робин, прости, пожалуйста», — сказал Зак. «Вот, гляди, когда-то это был очень модный авторесторан и кофейня. Назывался Као Као Корнер». «А сейчас там что?» «А сейчас там Гонолулу Кофе Экспириенс Центр. Звучит не так романтично, но хотя бы посмотреть можно». «Да сдалась нам эта романтика!» — буркнула Робин, а потом тут же пожалела о своих словах. «Погнали!» Гонолулу Кофе Экспириенс Центр оказался ярким и гостеприимным заведением неподалеку от квартиры Робин на перекрестке двух оживленных улиц. Она, должно быть, не раз проходила мимо, даже не обратив внимания, но теперь с интересом вглядывалась в здание, ища следы его прошлого. К их восторгу, в вестибюле обнаружилось несколько черно-белых фотографий, аккуратно вмонтированных в стены вестибюля. «На одной из них, может, и бабушка Джинни», — предположила Эшли, указывая на эффектный снимок группы молодых людей, собравшихся вокруг маленькой спортивной машинки. Сзади официантка несла поднос с жареной курицей, а на парковке толпились остальные. Робин вгляделась в фотографию, словно надеясь перенестись в 41-й год, когда здесь еще царил мир, даже если над Гавайями уже сгущались тучи. Она поежилась при мысли, что бабушка Джинни вполне могла оказаться среди жертв страшного налета в декабре 41-го, когда над островом пронеслись японские бомбардировщики. «Не видно сундучка?» «Пойдем у официантов спросим», — предложила Эшли. Робин кивнула и двинулась помочь сестре заехать внутрь, но ее опередил Зак. «Позвольте». «Ну, право, что вы, не стоит!» — пропела Эшли елейным голоском, ни словом не обмолвившись, когда он задел ее креслом угол стола. Робин твердо напомнила себе, что не каждый день видит сестру в столь хорошем настроении, и, оставив Зака разбираться со столиком, направилась к бару. «Внимательно слушаю вас!» — приветливо воскликнул бариста с широкой улыбкой. Робин заказала всем по чашке кофе с тортиком. От одного взгляда на местную выпечку у нее потекли слюнки. Конечно, за 2 недели до соревнований ей стоило бы держаться подальше от сладкого, но она успокоила себя тем, что уже сегодня отработала тренировку. «Это все?» — уточнила девушка за стойкой. Робин неловко откашлялась. Вы, наверное, подумаете, что я сошла с ума, но... У вас тут случайно нет никакого сундука?» Звучало это и правда странно, но девушка всплеснула руками и радостно воскликнула. «О, вы пришли! Мария, оттуда сундуком пришли!» Несколько человек обернулись, и Робин густо покраснела. Девушка скрылась за дверью и вскоре вернулась с сияющей улыбкой. «Прошу, присаживайтесь, мы скоро к вам подойдем. Робин вернулась к столику, ощущая на себе каждый взгляд. «Робин, ты красная, как свекла», — заметил Зак, коснувшись ее щеки. От этого она вспыхнула еще больше. «Бариста точно в курсе про наш квест», — буркнула она, плюхаясь на свое место. «Отлично! Ух, пирожное с кэробом, мое любимое!» Бариста уже несла заказ, но сундука все еще не было видно. Робин с недоумением посмотрел на нее. «Сейчас все принесут вместе с вашим остальным заказом», — улыбнулась та. Эшли поблагодарила и тут же потянулась за шоколадным брауни. «Надо же, американцы умеют печь неплохой брауни». «А вы из Англии?» — с любопытством спросила официантка. «Совершенно верно», — ответила Эшли. «Но наша бабушка была американкой. Она здесь летала на самолетах в 41-м году». «В 41-м?» — удивилась официантка, приподнимая брови. Каждый на острове знал, что значит 41-й год. «Она была летчицей», — добавила Эшли. Робин с интересом взглянула на сестру. Она давно не видела Эшли такой раскованной и оживленной. Каковы бы ни были причины ее внезапного хорошего настроения, это было приятно наблюдать. В юности Эшли всегда была душой компании, втягивала Робин во всякие авантюры, таскала ее на пикники, вечеринки и в пабы, пока все это не оборвалось в один мрачный дождливый день вскоре после ее 18-летия. «Наверное, вы так ею гордитесь», — с искренним восхищением сказала официантка. «Гордимся», — кивнула Эшли. «А теперь она устроила нам этот квест. Просто с ума сойти, как интересно». Официантка ушла, а Робин, чтобы скрыть улыбку, сделала глоток отменного кофе и откусила кусочек пирожного. Оно было великолепным, и Робин по-настоящему наслаждалась моментом отдыха после утренней пробежки. Но при всем этом ей отчаянно хотелось поскорее найти сундук. И вот, наконец, из-за стойки вышла пожилая женщина с сундуком в руках. Робин облегченно выдохнула. Сундук был почти точь-в-точь, как тот, что им передал Микала в аэропорту, только чуть меньше. Нащупав в кармане кольцо с ключами на брелоке в виде самолетика, она почувствовала себя ребенком, снова гоняющимся за подсказками в саду бабушки. Она взяла Эшли за руку, а тем временем женщина подошла и поставила сундук на стол. «Спасибо», — первым сказал Зак. «Да, огромное спасибо», — тут же подхватила Робин. «Я Робин Харрис, а это моя сестра Эшли. Каким-то образом бабушка устроила так, чтобы этот сундук оказался у вас в кафе». «Все верно», — кивнула женщина, улыбаясь загадочной улыбкой. «Но как она это провернула?» — удивилась Эшли. Женщина лукаво коснулась носа. «Придется раскрыть все секреты, да? Скажем так. У Вирджинии Мартин, простите, Харрис, до сих пор остались друзья на острове». «Вы знали нашу бабушку Джинни?» — прошептала Робин. «Ну так, немного. Я тогда еще совсем молодой была. Но Вирджиния не из тех, кого легко забыть. Ладно, допивайте кофе, разгадывайте свои загадки, а я пойду». С этими словами она улыбнулась и скрылась из виду. Люди вокруг с нескрываемым любопытством посматривали на их компанию, пока Робин возилась с ключами и бросала взгляды на Эшли. «Давай, Эшли, открывай». «Позвольте-ка». «Ну давайте уже», — простонал Зак. «Нет сил терпеть». Эшли одарила его озорной улыбкой, взяла второй ключ и вставила его в замок.